Явление третье. Те же Безлиньера. Дегиш, Вольвер, потом Монфлюри. Первый маркиз, увидев Дегиша, который, выйдя из ложи Роксаны, проходит по партеру, окруженный заискивающими дворянами. В числе их находится де Вольвер. «Как окружен Дегиш?» — второй маркиз. «Еще гасконец, фи!» — первый маркиз. «Но умный и холодный. Успеха жаждет он, и потому ему удастся все. Уж как тебе угодно, а мой совет — пойдем, поклонимся ему». Направляется к Дегишу. Второй маркиз. «Вот ленты дивные! Какого цвета? Скажите, граф, цвет хвостик голубка?» Первый маркиз. «Нет, это цвет «Целуй меня, Лизетта».» Дегиш. «Нет, истина от вас обоих далека. Больной испанец». Первый маркиз. «Цвет, по правде, подходящий, граф, для минуты настоящей. Благодаря заслугам вашим, граф, и вашей храбрости блестящей, не поздоровится испанцам». Второй маркиз, смеясь. «А, ты прав». Дегиш. «Я тронут, господа. Пройдемте за кулисы. Нас верно заждались актрисы». Направляется в сопровождении всех маркизов и дворян за сцену, затем оборачивается и зовет. «Идем, Вольвер». Кристиан, прислушивающийся к ним, вздрагивает при этом имени. «Вольвер! А, негодяй! Ему в лицо я брошу!» Опускает руку в карман и хватает за руку вора, который собирается его обчистить. Оборачивается. «Что?» Вор. «Ай-ай!» Кристиан, не выпуская его. «Перчатку я искал». Вор с жалобной улыбкой. «Нашли же только руку!» Переменив тон быстро и тихо. «Послушайте, пустите, и тогда я вам одну открою штуку». Кристиан, не выпуская его. «Какую там еще?» Вор. «Секрет». Кристиан. «Секрет?» «Да-да, я говорю не в шутку. Линьер, с которым вы расстались на минутку...» Кристиан, продолжая держать руку вора. «Линьер? Ну что, Линьер?» Вор. «Я уверяю вас, он свой последний доживает час. Какой-то песенкой затронул он вельможу. Сегодня вечером его убийцы ждут. 100 человек. Я с ними». Кристиан. «Низкий плут!» Вор. «Я не напрасно вас тревожу. Поверьте, это месть». Кристиан. «Но чья?» Вор. «Меня молчать обязывает честь». Кристиан, пожимая плечами. «Ха-ха!» Вор с большим достоинством. «Не изменю профессиональной чести». Кристиан. «Но где же ждут его? В каком же месте?» Вор. «У Нельской башни, на его пути. Предупредите же!» Кристиан, наконец, выпуская его. «Но где его найти?» Вор. «Ступайте в кабаки!» Кристиан. «Но как я буду искать его по разным кабакам? Я их не знаю всех!» Вор. «Не очень много их. Его найдете там. Кабак 2 факелов, 3 золотых воронок, зеленая свинья, еще пустой бочонок, да белого осла, неважный кабачок. И в каждом для него оставьте пару строк». Кристиан. «Бегу, лечу к нему. Всему бывает мера. Ведь это подлость. Как? 100 против 1». Поглядев с нежностью на Роксану. «Оставить здесь ее». Поглядев с бешенством на Вольвера. «Оставить здесь его. Но должен я спасти Линьера». Быстро уходит. Дегиш, Вольвер, маркизы, все дворяне удалились за занавес, чтобы занять места на скамьях, поставленных на сцене. Партер уже заполнился. На галереях и в ложах ни одного свободного места. Публика. «Пора! Пора! Пора!» Горожанин, парик которого улетает, выуженный пажом с верхней галереи при помощи веревочки с крючком. «Что это? Мой парик!» Голоса из публики. Вот молодцы пажи! Ха-ха! Он лыс, старик!» Горожанин, грозя кулаком в бешенстве. «Разбойник!» Голоса из публики. «Ха-ха-ха!» Горожанин. «Презренное создание!» Голоса из публики. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Крики и хохот, постепенно ослабевая, смолкают. Лебре. «Внезапное молчание. Что значит это?» Один из зрителей говорит ему что-то на ухо. «А-а-а!» «Зритель!» «Я только что узнал!» Шепот в публике. «Ц-ц! Нет! Не может быть! Вот там, в закрытой ложе!» «Ц-ц! Тише! Кардинал! Молчите! Кардинал!» «Паш! На что это похоже? Изволь тут хорошо вести себя теперь!» Стучат на сцене. Все смолкают в ожидании. Первый маркиз, просовывая со сцены голову в щель занавеса. «Подайте стул!» Ему передают через голову из рук в руки стул. Маркиз берет его и исчезает, послав предварительно несколько поцелуев в ложе. Первый зритель. «Да притворите дверь!» Второй зритель. «Тсс, тише!» Опять стучат три раза. Занавес поднимается. Маркизы сидят по краям сцены в небрежных позах. Задняя декорация в нежно-голубых, как полагается в пасторали, тонах. Четыре небольшие хрустальные люстры освещают сцену. Скрипки играют нежную мелодию. Лебре тихо к Рагно. «Монфлюри в начале?» Рагно. «Да, в начале». Лебре. «Однако Сирано нет в зале». Рагно. «Я проиграл пари». Лебре. «Тем лучше». Под звуки дулейки на сцене появляется Монфлюри, толстый, как бочка, в пастушеском наряде и в шляпе с розами, надвинутой на ухо. Он играет на волынке, украшенной лентами. Партер аплодируя. «Монфлюри! А, браво, Монфлюри!» Монфлюри, раскланившись, начинает роль Федона. «О, сколь те счастливы, кто здесь в уединении ведет жизнь тихую, покорствуя судьбе, и в час, когда зефир трепещет в упоенье...» Голос из партера. «Мерзавец! Разве я не запретил тебе на месяц выходить на сцену?» Общее волнение. Все оборачиваются, шум в зале. Голоса из публики. «Что такое? Что? Что там?» Кюжи. «Это он». Лебре испуган. «О, боже, Сирано!» Голос. «Разве не было тебе запрещено играть на месяц? О, теперь я срок удвою. 2 месяца играть не будешь, шут пустой. Ну-ну, немедленно с подмостков прочь долой!» Вся публика в негодовании. «О-о-о!» Монфлюри. «Но помилуйте!» Голос. «Упрямишься, негодный!» Голоса из публики. «Ц-ц! Довольно! Ц-ц! Играйте, Монфлюри! Не бойтесь ничего!» Голос. «Смотри!» Монфлюри неуверенно. «Сколь счастлив, кто вдали толпы живет, свободный!» Голос. «Иль хочется тебе, пустейший из шутов, изведать трость мою? Ну что же, я готов!» Над головами стоящих в партере появляется рука с высоко занесенной тростью. Монфлюри все более и более слабым голосом. «Сколь счастлив, кто вдали!» Трость колеблется. «Долой без рассуждений!» Партер. «О-о-о!» Монфлюри, задыхаясь. «Сколь счастлив тот!» «Ты ада порожденья! Смотри, я рассержусь!» Внезапно появляется Сирано, вскакивая на стул, скрестив руки. Ухарски заломленная шляпа, торчащие усы, грозный нос. Все ошеломлены. Явление 4. Те же и Сирано, потом Бельрос, Жодле. Монфлери маркизом. «На помощь, господа!» Первый маркиз небрежно. Играйте же. Сирано. Осмелься, и тогда узнаешь, как приятно быть побитым. Второй маркиз. Довольно. Сирано. Что там маркизы говорят? Уж не помять ли мне изящный их наряд? Они меня еще не видели сердитым. Все маркизы вставая. Играйте, Монфлери. Сирано. Пусть он уходит вон. Не то и без ушей остаться может он. Чей-то голос. Но, Сирано, вон. Другой голос. Однако, Сирано, что, ты здесь еще? Отлично. Сейчас на сцене я буфет изображу. Засучивает рукава. И эту колбасу на части раскрошу. Монфлери, пытаясь спасти свое достоинство. Но нападение такое неприлично. Здесь талия в моем лице оскорблена. Сирано очень вежливым тоном. Нет, сударь, если бы пленительная муза, с которой нет у вас, поверьте мне, союза, имела честь вас знать, наверное, она, увидев корпус ваш под стать пузатым урнам, в вас запустила бы немедленно катурном. Портер. Довольно. Монфлюри. Пускай играет он. Сирано тем, кто кричит возле него. Прошу вас, к нам имейте снисхождение, ведь если сам я выйду из терпения, то меч мой выйдет из ножен. Круг расширяется, толпа отступая. Сирано к Монфлюри. Долой! Голос из публики. Он слишком своеволен. Толпа, наступая на Сирано и ропща. Ого, долой его! Сирано, оборачиваясь. Здесь кто-то недоволен? Снова отступление. Голос в глубине поет. Не будет Сирано по вашему капризу. Поверьте, все равно сыграют нам Кларизу. Публика поет. Кларизу нам, Кларизу. Сирано. Ну, спойте-ка еще, всех перебью сейчас. Горожанин. Но разве вы Самсон? Сирано. Да, и прошу у вас, не одолжите ли мне вашу челюсть. Дама в ложе к другой. Ах, милая, да это просто прелесть. Горожанин. Такое в первый раз я вижу на веку. Вельможа. Скандал неслыханный. Паж. Вот смех-то. Первый зритель. Невозможно. Второй зритель. Ну, пьеса началась достаточно тревожно. Сирано. Молчать. Портер, придя в неистовство. Кукареку. Сирано. Молчите, Паж. Мяу. Шум. Сирано. Вам шуметь я запрещаю. Молчание. Слушайте меня. Достойно храбрость вашу оценя, я вызов ко всему портеру обращаю. Все имена я запишу. Ну что же, слушать я спешу. Кто хочет драться, место здесь свободно, а шпага верная остра. Я буду выдавать в порядке номера. Герои, ближе, все поочередно. Ну, кто же именем своим откроет лист? Вы, сударь? Нет, вы, нет, вы. Первый дуэлист на славу будет мною встречен. Кто хочет умереть, кто смерти ждет, кто ею уж отмечен, пусть руку смелую скорей поднимет тот. Молчание. Однако что-то в вас не вижу я отваги. Иль так смущает вас вид обнаженной шпаги? Стыдливость, милая, приятно ты врагу. Так значит, никого я продолжать могу? Оборачиваясь к сцене, где Монфлюри ждет в тоске, чем это кончится. Итак, угодно мне, чтобы в театре этом мне больше не встречался этот флюс. Не то его божусь, берется за шпагу, я проколю своим ланцетом. Монфлюри. Я... Сирано слезает со стула и удобно усаживается на нем посреди обступивших его зрителей. Но слушай же ты, полная луна, вот мысль моя. Тебе понравится она. Немедленно хочу я исполнения. Не искушай моей природной доброты. Три раза хлопну я в ладоши. Понял ты? На третьем разе жду затмения. Монфлери. Я... Сирано, хлопая в ладоши. Раз. Монфлери. Позвольте мне сперва сказать... Голос из ложи. Останьтесь же! Голос из портера. Останется. Нет. Сирано. Два. Монфлери. Я думаю, что будет мне пристойно. Я, право, так смущен. Я не решаюсь. Сирано. Три. Монфлери исчезает, словно в люк. Взрывы хохота, свистки, крики. Голоса из портера. Трус, жалкий трус, ужасно, недостойно. Вернись скорей. Сирано, развалясь на своем стуле, скрестив ноги. Да, пусть вернется Монфлери. Горожанин. Вот режиссер идет. Ложи. Бельрос, Бельрос. Голоса из портера. «Не надо! Давайте нам Жадле! Скорее его сюда!» Бельрос учтиво. «Сударыни и вы все господа!» Портер. «Нет, нет, давай Жадле!» Жадле, выступая вперед гнусавым голосом. «Эй вы, баранье стадо!» Голоса из портера. «Так, браво, браво!» Жадле. «Ну, довольно вам кричать!» Наш трагик, чье брюшко пришлось вам не по вкусу, внезапно захворал. Голоса из портера. Мы не прощаем трусу. Жадле. Он должен был уйти. Голоса из портера. Пусть он придет опять. Несколько голосов. Не надо. Другие голоса. Пусть придет. Сын горожанина к Сирано. Но, сударь, объясните причины вашего поступка, наконец. Что сделал Монфлери? Сирано, продолжая сидеть на стуле, любезно. О, юный мой птенец, я вас и не заметил, извините. Причины тут есть две, и каждая из них достаточно важна. Во-первых, он паденщик, а не актер. Не трагик, а погонщик ослов упрямых. Во-вторых, но это мой секрет. Старый горожанин, стоя позади Сирано. Как? Пастораль такую вы отняли у нас? Нет, нет, я протестую. Сирано, поворачиваясь к нему вместе со стулом, почтительно. Не стоит ни гроша, почтенный ваш баро. Все то, что пишет он, нелепо и старо. И я его прервал без всяких угрызений. Зрительницы в ложах. Возможно ли, милая, ах, наш баро, наш гений, о боже, можно ли, баро, о боже мой! Сирано, поворачиваясь вместе со стулом к ложам, любезно. Прошу вас об одном, прелестные особы, живите, радуйтесь, своею красотой дарите нам цветы, спасайте нас от злобы. Сверкайте ярче звезд ночных, цветите ярче роз душистых, будите вдохновение в артистах, внушайте нам стихи, но не судите их. Бельрос. Но ведь придется нам вернуть входную плату. Сирано, поворачивая к нему стул. Один лишь вы сказали дело мне. Вы правы, о Бельрос, вполне. На мельпомены плащ я наложу за плату, предохранив его от нежеланных дыр. Вот вам мой кошелек, ловите. Значит, мир? Бросает кошелек на сцену. Все зрители в изумлении. Однако! Ого-го! Ах! Жадле, подхватывая кошелек и взвешивая его в руке. Этою ценою... Кларизу каждый день срываете вы у нас. Публика свистит. Хотя бы вас со мною освистывали вместе каждый раз. Бельрос. Мы просим публику очистить залу. Жадле. Спектакль окончен, господа. Публика начинает расходиться. Сирано смотрит вокруг себя с недовольным видом, но вскоре толпа задерживается, услышав следующий диалог. Дамы в ложах, уже поднявшиеся с мест и надевшие плащи, останавливаются, чтобы послушать, и снова присаживаются. Лебрек Сирано. «Но ты с ума сошел!» Докучный, подойдя к Сирано. «Нет, даром никогда не обойтись подобному скандалу. Подумайте, ведь этот Монфлюри, что там ни говори, вхож к герцогу Кандалю». Сирано. «Ну так что же?» Докучный. «Великий Боже! Я дам вам искренний совет. Идите вы скорей. Да кто ваш покровитель?» Сирано. «Никто». «Никто? Нет никого?» Сирано. «Нет». Докучный. «Нет». «Два раза нет», — сказал я. «Не хотите ли услышать в третий раз?» «Благодарю за честь. И вам еще раз заявляю, нет покровителя. Его я не желаю». Кладет руку на эфес шпаги. «Но покровительница есть». Докучный. «Но вам грозит немедленное изгнание». Сирано. «Посмотрим». Докучный. «Герцог в состоянии упрятать вас, куда на ум придет. Поплатится жестоко тот, кто в нем посмеет вызвать раздражение. Длинна рука его». Сирано. «Надеюсь, не длиннее моей руки, когда у ней», указывая на свою шпагу. «Вот это продолжение». Докучный. «Не думаете ж вы?» «Нет, думаю». «Позвольте». «Не позволяю я. Немедленно извольте вы пятки повернуть». «Но я...» «Ступайте прочь». «Но я...» «Оставьте перекоры». «Но я...» «Скажу вам, не тая. Мне надоели эти разговоры. Ступайте. Или нет? Еще один вопрос. Что вы так пристально глядите на мой нос?» Докучно испуганно. «Я...» Сирано, наступая на него... «Что в нем страшного?» Докучный, отступая. «Но вы ошиблись, право!» Сирано, наступая. «Что, не на месте он прирос? Или покривился влево или вправо?» Докучный, отступая. «Я вовсе не хотел...» «Быть может, вам с собой напомнил он о хоботе слоновом?» «Но я...» «Он кажется вам, может быть, трубой или совиным клювом?» «Словом, что в нем смешного?» «Право, ничего». «Иль это феномен? Особенное чудо?» «Я вовсе и глядеть не думал на него». «Позвольте, почему? Скажите, что в нем худо?» «А, значит, вам противен он?» «Да нет, нисколько». «Или вам его противен цвет?» «Да вовсе нет». «Вы против этой формы?» «Но, право...» «Может быть, вы недовольны тем, что по размерам вышел он из нормы?» Докучный, заикаясь от страха. «Но нет, он очень мал, он маленький совсем». «Как обвинить меня в подобном недостатке? Мой носик маленький, скажите, нос мой мал? У вас мозги должно быть не в порядке, подобной дерзости еще я не слыхал». «О, небо, я пропал!» Сирано. «Нет, я не буду скромен, и нос мой невелик. О, нет, мой нос огромен. Узнайте же, курносы вы простак, что нос большой есть знак ума, любезности и смелости беспечной, и храбрости, и доброты сердечной, ну, словом, качеств всех, которых нет у вас. Как убедиться в том, придется вам сейчас». Дает ему пощечину и выталкивает пинком ноги. Докучный, улепетывая. «На помощь, караул!» Сирано. «И вот предупреждение для всех, кто вздумает пускаться в рассуждение о том, каков мой нос и мал он или велик. А если дворянин окажется шутник, то с ним я обойдусь не так, как с тем бродягой. Не в спину кулаком, а прямо в сердце шпагой. Так я им отвечать привык». Дегиш, спустившись со сцены вместе с маркизами. В В конце концов, мне этот забияка порядком надоел. Вольвер, вскинув плечи. О, наглый фанфарон! Дегиш. Никто ему не отвечал, однако. Вольвер. А вот сейчас доволен будет он. Ему такую отпущу остроту, что потеряет он шутить охоту. Подходит к Сирано, внимательно наблюдающему за ними, и принимает вызывающую позу. «Послушайте, ваш нос, я вам скажу, ваш нос велик ужасно!» Сирано спокойно. «Да, ужасно!» Вольвер смеется. «Ха-ха!» Сирано. «Как видите, я это перенес. Что ж дальше? Ничего?» «Напрасно! Я откровенно вам скажу, вы не были красноречивы!» «Нет, не шутя, я нахожу, что лучше пошутить могли вы. Все время, изменяя тон, могли не пощадить вы носа. Могли сейчас со всех сторон коснуться этого вопроса. Так, например, задорный тон. О, если б нос такой мне дан был провидением, то ампутации подвергся б тотчас он. Тон дружеский и с легким сожалением. Наверное, вам мешает пить ваш нос и наполняет чашку вашу. Хотите, закажу я вам большую чашу. Тон описательный. Да это пик, утес, мыс. Что я, и не мыс, а полуостров целый. Тон любопытный и несмелый. Позвольте вас спросить, что это за предмет? Чернильница или футляр для ножниц? Изящный тон. Какая из художниц ему дала такой румяный цвет? Любезный. Верно, вы большой любитель птичек. Чтобы не нарушить их излюбленных привычек, вы приготовили насест, удобный им. Тон озабоченный. Скажите, неужели, когда вы трубку курите в постели, соседи не спешат? Заметив этот дым, скорее заливать с пожарным к вам насосом. Предупредительный. Смотрите вы за носом. Иль перевесит он, и прямо головой ударитесь вы вдруг о камни мостовой. Тон нежный. Милый нос. Он не боится света. Чтобы он не потерял пленительного цвета, от солнца жаркого весны вы зонтичек ему бы заказать должны. Тон педантичный, тот лишь зверь мудреный, которого Аристофан ученый зовет гиппокампелефантокамелос, в глубокой древности имел подобный нос. Тон щеголя, ага, всегда поклонник моды, я вижу, изобрел ты вешалку для шляп. Удобно, нету слов, и класть не надо в шкаф. Тон эмфатический. О, чудеса природы! О, нос! Чтоб простудить тебя всего, не хватит ветра одного. Нужны тут грозны и сердиты, вихрь, буря, ураган, циклон. Лирический. Ваш нос — труба, и вы — тритон, чтобы участвовать в триумфе амфитриты. А вот наивный тон. Прекрасный монумент. Когда для обозрения открыт бывает он? Тон недоверчивый. Оставьте ухищренье. К чему шутить со мной? Отлично знаю я, что нос ваш накладной. А вот вам тон умильный. Какую вывеской чудесную и стильной для парфюмера мог ваш нос служить? Почтительный. Давно ль, позвольте вас спросить, вы этой башней владеете фамильной? Тон деревенский. Да это нечто нос. С чего ж бы это так он перерос? Эх ты, не видишь, что ли, разиня, что это репа, а не то так дыня? Военный тон. Штыки вперед. Практический. А я для вас совет имею. Хотите разыграть ваш нос вы в лотерею? Кто выиграет, тот по правде выигрыш большой себе возьмет. И, наконец, разыгрывая драму и подражая пылкому пираму, вопить в слезах. Вот он, взгляните на него, нарушил этот нос. Кто отрицать посмеет, гармонию в чертах владельца своего. Сам от измены этой он краснеет. Вот, сударь, чтоб могли вы мне наговорить, когда б хоть каплею рассудка обладали, и то едва ли. Вы не успели б рта раскрыть, как замолчали б моментально. Сам шуткам над собой всегда я господин, но если вздумает другой шутить нахально, я замолчать его заставлю вмиг один. Дегиш, стараясь увести опешившего Вольвера. Оставьте же, Вольвер. Вольвер, задыхаясь. Какой-то дворянин из подозрительных и даже без перчаток. Так говорит со мной. Сирано. Так вот мой недостаток. Вольвер. Без лент, без бантиков, без кружев. Сирано. Да, ты прав. Не щеголь я, не франт. Ну что ж, такой мой нрав, что за изяществом я не гонюсь наружным и не могу блеснуть кокетством я ненужным. Зато я никогда не выйду, милый мой, с нечистой совестью, с несмытым оскорблением, с помятым счастьем или с черной душой. Нет, я похвастаться могу другим владеньем. Свобода — вот мой плащ, а храбрость — мой султан. И если гордо я не выпрямляю стан, как ты, благодаря усилиям корсета, зато моя душа достаточно пряма. Хоть шляпа старая сейчас на мне надета, зато под нею есть сокровище ума. Так я иду вперед дорогою прямою, и правда громче шпор звенит везде за мною. Вольвер. Но, сударь... Сирано. У меня перчаток нет, одна осталась у меня сейчас из пары. Хотя они и очень были стары, но сослужила службу мне она. Кому-то я в лицо ее отправил, и мигом он свой дерзкий тон оставил. Вольвер. Мошенник, негодяй, бездельник, плут, дурак. Сирано, снимая шляпу и кланяясь, как если бы Вольвер представил ему себя. Вот как, рад вас узнать. А я де Бержерак, Савиний Сирано Эркюль. Все смеются. Вольвер вне себя. «Буфон презренный, но ты раскаешься, ты, выскочка надменный!» Сирано вскрикивает, как от боли. «Ай, ай!» Вольвер, уже собиравшийся уйти, оборачивается. «Что он сказал?» Сирано с болезненной гримасой боли. «Всегда бывает так. Опять она, я вижу, онемела. Нельзя ее мне оставлять без дела. Ай, ай!» Вольвер. «Что с вами?» Лебре, тихо к Сирано. Усмирись. Сирано, не слушая его. Что? В шпаге у меня мурашки завелись. Вольвер вытаскивает шпагу. Отлично. Сирано своей шпаги. Так, ну вот, теперь ты рада. Покажем мы себя. Вольвер презрительно. Поэт. Сирано. О да, поэт. И для стихов уж я нашел предмет. Вы знаете, что мы зовем баллада? Вольвер. Но. Сирано. И понятия об этом нет у вас. Но я вас быстро обучу сейчас. Внимание! С места не сходя, фехтуя, балладу вам экспромтом сочиню я. Вольвер. Но. Сирано. Объяснить я вам готов, как строится баллада. Вольвер. Дерзость это... Сирано поучительно. В балладе три куплета, и каждый из восьми стихов. Вольвер. О-о! Сирано также. Кончают же куплетом, что зовется посылкою. Вольвер. Но слушайте. Сирано. И в нем четыре лишь стиха. Итак, теперь начнем. А в то же время, как дуэль начнется, начну балладу я свою, и слово вам даю, что попадаю в вас я на стихе последнем. Вольвер. Довольно. Положу конец я этим бредням. Сирано. Да-да, последний мой куплет вам будет роковым. Вольвер. Нет. Сирано. Нет. Итак, начнемте же. Декламируя. Баллада о дуэли, которую имели поэт де Бержерак с бездельником одним. Вольвер. О, это что еще? Сирано. Ах, это что? Название. Публика крайне заинтересована. Вы остаетесь? Да, еще мы посидим. Как интересно. Тсс, внимание. Картина. Кружок любопытных в партере. Маркизы, офицеры, вперемешку с горожанами и просто людинами. Пажи влезают друг другу на плечи, чтобы лучше видеть. Все дамы стоят в ложах. Направо Дегиш и его приближенные. Налево Лебре, Рагно, Кьюжи и прочие. Сирано на мгновение зажмуривает глаза. «Позвольте, рифмы. Так, к услугам вашим я. Баллада началась моя». Делает все то, о чем говорит. «Свой фетр, бросая грациозно, на землю плащ спускаю я. Теперь же появляйся грозно, о шпага верная моя. Мои движения ловки, пылки, рука сильна и верен глаз. Предупреждаю честно вас, что попаду в конце посылки». Они обмениваются первыми ударами. «Меня вам, друг мой, не сразить. Зачем вы приняли мой вызов? Так что от вас мне отхватить, прелестнейший из всех маркизов? Бедро? Или крылышко кусок? Что подцепить на кончик вилки? Так, решено, сюда вот, в бок, я попаду в конце посылки». «Вы отступаете. Вот как. Белее полотна вы стали. Мой друг, какой же вы чудак! Уже ли вы так боитесь стали? Куда девался прежний жар? Да вы грустней пустой бутылки. Я отражаю ваш удар и попаду в конце посылки». Торжественно провозглашает. «Посылка! Молитесь, принц! Конец вас ждет! Ага, у вас дрожат поджилки! Раз, два, присек! Три, финта!» Колит его. «Вот!» — Вольвер шатается, Сирано раскланивается. «И я попал в конце посылки!» Шум, аплодисменты, Сирано бросают цветы и платочки, офицеры окружают и поздравляют его. Рагно пляшет от восторга. Лебре сияет, но вместе с тем смущен. Друзья Вольвера уводят его, поддерживая. Публика издает один протяжный крик. Офицер. Изумительно. Дама. Прелестно. Маркиз. Остроумно. Рагно. Иного главное. Лебре. Нет, главное безумно. Все суетятся, вокруг Сирано раздаются крики. Голоса. Прелестно. Браво. Поздравляю вас. Я это вижу в первый раз. Дамы. «Герой! Да, он герой!» Маркиз. «Весьма оригинально!» Рагно. «Неподражаемо! Восторг! Пирамидально!» Мушкетер быстро подходит к Сирано с протянутой рукой. «Позвольте, сударь мой, меня увлек поступок ваш. Я от души вам хлопал, чуть стулья не сломал, ногами даже топал. В вещах подобных я знаток, но не видал еще таких примеров». Удаляется. Сирано Кьюижи. «Кто этот господин?» Кьюижи. «А, этот! Д'Артаньян, один из трех известных мушкетеров». Лебре, беря Сирано под руку. «Теперь, мой друг, поговорим». Сирано. «Нет, дай сначала выйти им». Бельрозу. «Могу остаться я?» Бельроз. «Помилуйте, конечно, хоть до зари». Крики за сценой. «Что там за шум?» Жадле, выглянув наружу, возвращается. «Да, Монфлюри ошикали». Бельроз наставительно. «Как счастье быстротечно!» Меняя тон привратнику. «Скорее вымети и все здесь убери. Да не туши, смотри. Закусим и опять вернемся мы к работе. На репетицию». Жадле и Бельроз уходят, низко кланяясь Сирано. Привратник к Сирано. «Вы разве не уйдете?» Сирано. «Нет». Привратник уходит. Лебре. Как? А твой обед? Сирано. Его сегодня нет. Лебре. Но... Сирано гордо. Я не голоден. Видя, что привратник удалился, меняет тон. Мне не на что обедать. Лебре, делая жест, будто бросает деньги. Как? Этот кошелек? Сирано. Да был последним он. Недолго прожил ты отцовский пенсион. Лебре. Ты будешь голодать? Сирано. Что ж, надо все изведать. Я должен знать, как тем, кто очень мало ест, живется на земле. Лебре. Уж это благородство. Отдать все деньги им, ей-богу, идиотство. Сирано. Зато какой великолепный жест. Буфетчица, покашливая у себя за буфетом. Сирано и Лебре оглядываются. Она нерешительно подходит к ним. «Нет, видеть вас я не могу голодным», указывая на буфет. «Простите мне, здесь все, что нужно есть». «Живо. Позвольте мне вам предложить поесть». Сирано, снимая перед ней шляпу. «Хоть гордость не велит гасконцам благородным подарки принимать», «Я чувствую, что вас, быть может, огорчит невольный мой отказ. Дитя мое, я тронут бесконечно, и вас благодарю, благодарю сердечно». Идет к буфету и выбирает. «Стакан воды». Буфетчица хочет налить ему вина. «Нет, чистый мой дружок». «И винограда ягодку». Буфетчица хочет дать всю кисть. Берет ягодку. «Довольно. Теперь вот этот пирожок. Не весь». Отдает ей половинку. Лебре. «Я удивлен невольно. Ну что же ты глупишь?» Буфетчица. «Ешь хоть что-нибудь». Сирано к Лебре. «Я лучшее возьму, мой друг. Спокоен будь». Буфетчицы. «Позвольте ручку мне». Буфетчица протягивает ему руку. Он целует ее почтительно, как принцессе. Буфетчица. «О, сударь!» — делает реверанс. «До свидания!» — уходит.